Но нет, упрекает Бакунин царя, русское правительство не хочет ни свободы, ни просвещения русского народа, видя в нем только бездушную машину для завоеваний в Европе. Материалы для биографии Бакунина, том 1, страница 167. «В России, — выкладывает Бакунин правду матку царю, — главный двигатель — страх, а страх убивает всякую жизнь, всякий ум, всякое благородное движение души. Трудно и тяжело жить в России человеку, любящему ближнего, уважающему равно во всех людях достоинство и независимость бессмертной души». И далее. «Везде берут взятки, и за деньги творят неправду. И во Франции, и в Англии, и в честной Германии. В России же, думаю, более чем в других государствах. На Западе публичный вор редко скрывается. В России же иногда и все знают о воре, о притеснителе, о творящем неправду за деньги. Все знают, но все же и молчат, потому что боятся. И само начальство молчит, зная за собой грехи. В России трудно и почти невозможно чиновнику быть не вором». Материалы для биографии Бакунина. Том 1, страницы 163-164. Разве это язык и тон кающегося грешника? Скорее, грозного и бесстрашного обличителя. Без обиняков заявляет Бакунин о своих целях. «Одним словом, государь, я уверил себя, что Россия для того, чтобы спасти свою честь и свою будущность, должна совершить революцию, свергнуть вашу царскую власть, уничтожить монархическое правление и, освободив себя таким образом от внутреннего рабства, стать во главе славянского движения». Материалы для биографии Бакунина, том 3, страница 171. Заканчивая исповедь, Бакунин, признавая себя великим преступником, просит царя только об одном – не гноить его в одиночном заключении в крепости, а послать на каторжные работы, пусть самые тяжелые. Чем тяжелее, тем лучше. Николай внимательно прочитал рукопись, сделав кое-где одобрительные пометки. Искренность Бакунина ему понравилась. Он начертал: «Повинную голову меч не сечет», но и приказал гноить Бакунина именно в одиночном каземате. Каково же было Бакунину потом узнать, что в английской прессе в 1853 году появилась заметка, где утверждалось, будто царь Николай принял его с распростертыми объятиями, предоставив ему шампанское и женщин. Заметка была подписана фамилией Маркс. Но это был некий Фрэнсис Маркс, ничего общего с Карлом Марксом не имеющий. Опять досадное недоразумение, имевшее тяжелые последствия для взаимоотношений Бакунина с Марксом. 6 лет провел Бакунин в Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях. Лишь после смерти Николая он был сослан в Сибирь. Через несколько лет, в 1861 году, ему удается то, что не удалось никому из декабристов – удачный побег из Сибири. По реке Амур, затем в Японию, затем на торговом судне через Тихий океан в Америку, и, наконец, он снова в Европе. 12 лет вынужденной политической бездеятельности позади. С тем большей энергией и страстью Бакунин окунается в политику. В ряде брошюр, статей, программ, воззваний он излагает теперь уже окончательно сложившееся анархистское мировоззрение, уповая на крестьянскую революцию в России и на бунт мелкобуржуазных и деклассированных элементов вкупе с отсталой частью пролетариата в Западной Европе. В былых панславистских иллюзиях он разочаровывается и начинает думать о необходимости создания международной политической организации. Но тут его поражает известие, что такая организация уже создана.